чей-то след. Его смоет дождями, и тебя значит нет. Ты как дерево в поле, умираешь без влаги. Если видят тебя, то только злые собаки. Всему миру чужая, всему миру ты враг. Каждый день говорят, с тобой что-то не так. Ты закрыла себя, закрыла сердце на дверь. Все равно они тут, рычат как дикие звери. Ты хотела бежать, от страха что ты умрешь. Но они вечно следом, говорят, что ты врешь. Ты устала смотреть, давно в их злобные лица. Чего ждут от тебя, пытаясь словно убийцу. Осуждают тебя, тебя винят, презирают. Но тебя на свободу отпустить не желают. Начинаешь кричать и ранить лезвием руки. А они говорят, что ты рехнулась от скуки. Решат ветра. Я судьбы вода. Я дождь печали. Весь день с утра. Я плыву одна. И где причалю, решат ветра. Каждый день или слово, ты всегда виновата. А когда ты молчишь, они кричат туповато. Твои мучают нервы, вырезая по клетке. И готовы помочь, засунув в горло таблетки. Ты уже и не знаешь, что такое забота. Никогда не побьют или не мучает рвота. Что такое любовь, которой делятся все. Где живет та забота, не из каменных стен. Ты стараешься жить и может даже влюбиться. Но свободу скорей, давно ты хочешь пробиться. Где-то там далеко, тебя ведь кто-то заметит. Он полюбит тебя. Тебя с улыбкой радостно встретит. Ты обнимешь его, уснешь на теплых ладонях. И забудешь тот мир, где каждый день был погоней. Снова жить ты начнешь, забыв про слезы от боли. Те ужасные дни, когда ты жила в неволе. Решат ветра. Я судьбы вода. Я дождь печали. Весь день с утра.